Но огорчали меня вовсе не деньги, хотя они никогда еще никому не мешали. Положение второго актера угнетало. Вот самонадеянность молодости. Ведь за спиной у меня всего один, пусть даже и очень удачный сезон. Я еще и актером-то по-настоящему называться не имел права. Но в юности ведь так торопишься поскорее заявить о себе и получить признание. Может быть, и потому еще я был удручен, что понимал, как непросто здесь выдвинуться. Это не Никольского заменять. Тут такие актеры. Ну да ладно, поживем, увидим. Зато радовало, что в ту же труппу вошли Скавронский и Аренде. Значит, будет дружеская и моральная поддержка. Театр Розанова помещался в саду в конце Екатерининской улицы на площади, где стоял памятник императрице Екатерине. Это был легкой конструкции летний закрытый театр со сценой и рестораном. Он назывался «Юмор» и имел примерно шпиглеровский репертуар – миниатюры, дивертисменты, фарсы, маленькие пьесы и оперетки. Хотя все это было для меня привычным, не без робости пришел я на первую репетицию. Одесса, не Кременчук. И вон какие сидят знаменитости – Поль, Баскакова, Хенкин. Преодолевая смущение, я втягивался постепенно в колею общей жизни, общих забот и волнений. И скоро уже настолько овладел собой, что мог задумываться над вопросами чисто профессиональными, с пользой для себя приглядываться к тому, как работают большие мастера этого трудного, легкого жанра. Я сурово сравнивал себя с ними и, казалось, взрослел, то есть начинал понимать, что мне надо совершенствовать свой вкус и вырабатывать свои личные жизненные и сценические принципы. Это было и трудно, и легко в окружении таких ярких талантов, и как не хотелось бледно выглядеть на их фоне. Вот блестящий Павел Николаевич Поль. Никто бы с первого взгляда не сказал, что этот, похожий на бухгалтера или юрисконсульта, грузный человек, великолепный актер. Чувствовалось, что в узких рамках миниатюр ему тесно. Это был широкого диапазона театрально-комедийный актер. Не случайно впоследствии он такое заметное место занял в Московском театре сатиры, явившись одним из его организаторов. Необычайно гибкий, богатый интонациями голос, тончайшая интуиция, и поэтому, как бы ни был остер рисунок его роли, он всегда был правдивым и естественным. А блестящая актерская техника делала для Поля разрешимыми самые сложные сценические задачи. Он бесподобно играл чиновников, мелких предпринимателей, слабовольных мужей, находящихся под башмаком у жены. Юмор, мягкость и изящество исполнения не мешали сатирическому звучанию этих ролей. Даже и 200 рассказов об актере не заменят одного спектакля, увиденного собственными глазами. Но спектакли исчезают. И Поля теперь можно увидеть только в единственном его фильме «Девушка с коробкой», где он блестяще сыграл доживающего последние дни Непмана, безумно боящегося своей жены. В том году, когда я пришел в театр Розанова, Поля среди прочих ролей играл забитого, задерганного мужа в одноактной пьеске «У домашнего очага». Крикливые семейные ссоры, истерики, обмороки, компрессы и трогательные непрочные примирения. Во всех этих сценах Поль был изящен, достоверен и убийственно сатиричен. Партнершей Поля в этой пьеске была Елена Михайловна Баскакова. Я видел потом много замечательных комедийных актрис, равных Баскаковой ни одной. за исключением, может быть, только Елены Маврикиевны Грановской.